Спят в берлоге, как собаки на сене. Кузенькино сокровище присвоили? Зимой волшебный сундук им вовсе ни к чему, а отдать не отдали, себе припрятали чужое добро. Кузька слушал, дать нечего делать и поверил. И как не поверить? Он ведь всего-навсего маленький, глупый домовенок. 6 веков ему, 7-й пошел. А бабе-яге столько веков, что и сама не помнит, со счету сбилась. И все годы злом жила, неправдой. И умна, да неразумна. Все б ей хитрить, обманывать. А неправдой далеко не уйдешь, да назад не воротишься и друзей потеряешь. Сидит Кузька за полным столом, бабу-ягу слушает, себя жалеет, друзей поругивает.